19 серия. Ежи, чей это ребенок? Ты меня за кого принимаешь? Милена Забелевой. А, я ее помню. Она сама меня попросила. Сколько мне это будет стоить? Всего 5000. Всего 5000? Для тебя это не деньги. За такое, да. Итак, Маргарита соглашается. Ежи привозит ей спящую Лялю и со спокойной душой уезжает к своей сестре Евдокии. Он знает, что завтра вечером заберет Лялю назад, нанесет травму бывшей любовнице, но ему наплевать на ее чувства, как, впрочем, и на ощущение Аси, которой Ежи собирался сказать, что Лялю похитили из монастыря. Даже если она поднимет скандал, для всех ее дочь мертва, справка о смерти выдана. И потом он полагает, будто Аська испугается Сергея и не захочет шума. Впрочем, до разговора с Бабкиной еще далеко. Сейчас же главное, что за Лялей приглядят. А в том, что Маргарита не сделает ребенку ничего плохого, врач абсолютно уверен. Но тут события начинают разворачиваться не совсем по сценарию. Маргарита, наивно полагавшая, что двухлетние крошки милые улыбчивые ангелы, сталкивается с капризной Лялей. Опыта общения с детьми у нее нет. Потом приезжает ее муж Игорь Филиппович, разгорается скандал. В результате Ляля оказывается у провизора Зои, а Рита проводит ночь без сна, пытаясь дозвониться Еже. Но тот забыл зарядить мобильник, батарейка не работает, и несчастная женщина слышит бесконечно повторяющуюся фразу «абонент недоступен». Днем Ежи приезжает из Тартыкина, звонит Рите, та хватает Лялю и несется к больнице. Туда же приезжает озлобленный Ежи. Вести девочку к себе Рита не хочет, а Ежи боится приводить Лялю в свою квартиру. Поэтому они встречаются в кафе «Блины». Ну что ты как больная мечешься по городу с ребенком? Что тебе дома не сидится? Но она все время плачет, маму зовет. Не ест и рвет ее постоянно. Вдруг она заболела. Да какое заболела? Ты кто, врач или не врач? Чего ты несешь? Какое заболела? Не ори на меня, сумасшедшая. Вечно с тобой история. Вдруг ты ее украл? Да украл! Я украл для тебя ребенка, а ты? Чего ты бегаешь везде, как курица? Не ори на меня. Ты не отвечаешь на мои звонки. Игорь меня выгнал. Ужас. Делать-то что? Ничего. Девочку я заберу, но имей в виду, ты соучастница похищения. И держи язык за зубами. Не дай бог мать узнает, в чем дело. Она тебя убьет. Но ты же сказал, что Милена в курсе дела. Соврал. Эта девочка не Милены. А чья же? Не твое дело. Как не мое? Почему ты на меня все сваливаешь? Потому что ты соучастница. Соучастница, поняла? Да. Ну и все тогда. Алиса, скажи тете до свидания. Я Ляля. Ну, Ляля, скажи тете пока. К маме хочу. Вот мы к твоей маме сейчас и поедем. Маме Свете. Ты, Света, постригла Лялю почти наголо, обезобразила девочку, но одновременно сделала ее почти неузнаваемой. Андрей, видящий дочь очень редко, ничего не подозревает. К тому же он был несколько дней в командировке, а когда возвратился, Ляля уже звала тебя мамой, так? Да. Свет, Ася попала в больницу. Я у мамы. Вы там вещи соберите, да приезжайте сюда. Ну, Андрей, наша девочка себя что-то плохо чувствует. Ну, вы там разберитесь. Позвони мне. Врач говорит, ее надо в больницу. Как в больницу? Ничего страшного, не волнуйся. На несколько дней на обследование. Я сейчас хотела ее вести. Господи, ну что же это такое? Не волнуйся, после аппендицита надо подлечиться. Это так, профилактика, витамины, там все дела. Анализы надо сдать. Ну, денька 3, не больше. Ладно. Слушай, вот еще, скажи нашей домработнице, чтобы заехала сюда, к маме, здесь надо прибрать. Андрюш, заболела она, уволилась. Да что ж такое? Не говори, что-то все разболелись. Ну ладно. Это год, говорят, такой. Какой еще год? Високосный. Ладно, ладно, позвоню еще, пока. Пока. Итак, в больнице Бабкиной делается все хуже и хуже. А ты, Света, понимаешь, тебе придется прожить со свекровью довольно долго. А Розалия Никитишна ненавидит тебя. Более того, она что-то подозревает. Значит так. Тихо и спокойно уходишь из нашего дома. С какой это стати? Смотри, Как бы тебе по голове не дали, когда расскажу всем правду. Вы о чем? Сама знаешь. Розалия Никитична, завтракать будете? А ты ко мне не подлизывайся. Думай, что делать-то будешь. Да я думаю, Розалия Никитична, думаю. Вы, конечно, правы, что-то не складывается у нас с Андреем. Но вы поймите, нельзя же так резко. Собрала вещи и ушла. Это подозрительно. Но затягивать не стоит. Вы кушайте, кушайте. А вот уж сколько лет ты замужем, а готовить так и не научилась. Ну что это такое? Запеканка творожная. Вы же любите? И пахнет, не пойми чем, лекарством каким-то. Да это не запеканка пахнет. Это у вас в комнате лекарствами пахнет. Ну ладно, не стой над душой-то. Доем, позову тебя. Иди. Вот хорошо. Приятного вам аппетита. Сладкий творожник был нафарширован сердечными лекарствами. Самым элементарным препаратом, который не может нанести вреда больному, если, конечно, не глотать его по 20 таблеток сразу. Розалия мирно завтракает, причем съедает почти всю запеканку. Тебе, Света, хорошо известно, что старуха обожает творог. Посуда вымыта, дело сделано. Розалия Никитична давно болеет, она перенесла несколько инсультов, никто и не заподозрит плохого. На следующий день ты изо всех сил оттягиваешь момент входа в спальню свекрови. То, что Розалия умерла, ты поняла сразу. Из-за двери свекрови не доносится ни звука. Тут появилась я и пошла к Розалии Никитишне. С чего это ты взяла, Виола? А ты вспомни, как дело было. Не волнуйся, Света. Я не к тебе пришла, а к Розалии Никитишне. Так что праздничный стол можешь не накрывать. Здрасте, Розалия Никитишна. Это Виола Тараканова. Вам большой привет от Аси. Света! Света, иди сюда! Розалия умерла! Господи, может, она спит? Света, вызывай скорую! Ой, кошмар какой! Скорая? Алло, это скорая? Ну что, похоже на правду? Так, сколько ты хочешь за молчание? Я уже сказала, 50 кусков. В доме есть только 30. Давай 30, остальные можно позже. Вот, бери. Можешь не пересчитывать. У меня все как в банке. Забыла, что ты бухгалтер. Хочешь чаю? Давай. А что ты в него добавил? Средство для борьбы с садовыми грызунами? Или решила угостить как Розалию ударной дозой медикаментов? Что-то там скрипнуло. Давайте. Пора. Это ты мне? Нет. А кому? Сейчас увидишь. Ах ты! Очень глупо. Пробу можно из ковра взять. Прошу всех выйти, это моя квартира. Слава богу, не твоя. Пономарева Светлана Викторовна, вы арестованы по подозрению в убийстве. Можете позвонить своему адвокату. Но, господа, это недоразумение какое-то. Да ладно, Светка. В квартире жучок, они слышали весь наш разговор. Какой разговор? Пока ты бегала в домоуправление, тут установили жучок. Оперативная группа сидела в автобусе и записывала все на пленку. Пройдемте, Светлана Викторовна. На Петровке разберемся. Вот так арестовали Светку. Бабкиной стало сразу лучше, когда ей сообщили, что Лялю нашли. И ее сразу выписали из больницы. Сергей дал Аське развод, продал свою квартиру и уехал за границу. Будем думать, что там он сможет начать новую счастливую жизнь. Сидела у себя дома и радовалась тому, что могу просто отдохнуть, привести дом и личные дела в порядок. Именно в этот момент раздался телефонный звонок. Это была моя подруга Ася Бабкина. Алло, ну как ты? Хорошо, отдыхаю. Не хочешь ко мне заехать? Что-нибудь случилось? Да. Не пугай ты меня. Разговор не телефонный. Бабкина, ты сумасшедшая. Ну, пожалуйста, Виола, я тебя очень прошу. Ты же моя единственная подруга. Окей, скоро буду. Дай бог, чтобы Бабкина опять не попала в историю, думала я, пока добиралась до ее дома. Но голос по телефону у нее был довольный, даже какой-то излишне игривый. Интересно, что же она хочет мне сообщить?